После третьего прыжка вляпались. Как рассказал Кир, наш крейсер, что выходил первым в системе, нарвался на аратонский патрульный фрегат, что потрошил какой-то небольшой грузовичок. По-видимому, контрабандиста прихватил. Хорошо, наш капитан не растерялся и влупил из всех стволов по фрегату. Сбежать те просто не успели. Очень уж заняты были потрошением контрабандиста. Если бы удрали, то нам бы хана, вызвал бы помощь и нас бы загнали. И повезло, что попали удачно. После первых же выстрелов фрегат разлетелся на куски. Так что связаться со своими они никак не успевали. Но все равно пропажа патрульного аратанцев насторожит и его будут искать. Уж о том, что он прихватил контрабандиста, тот наверняка сообщил. И где прихватил. Так что лучше бы нам отсюда побыстрее убираться. Но это же наемники, как они могут добычу бросить? Капитан тут же послал на грузовик абордажников, те перестреляли там всех и занялись перегрузкой добычи на свой корабль. Что за груз там был, Кир не знает, но что-то наверняка ценное, раз задержались аж на несколько часов. Потом расстреляли грузовик и рванули дальше. Да, не такой уж этот маршрут и безопасный. Видно, подобные маршруты контрабандисты строят, а патрульные их ловят. Так что мы тоже можем на патруль наткнуться. Хорошо, в патруле один фрегат был, да и тот второго класса. Это из-за войны, все более-менее серьезные корабли аратанцев действующий флот забрали, а обычно в патруле фрегат и крейсер. Был бы нормальный патруль, нам бы тяжко пришлось. Мы то своему крейсеру ничем помочь не смогли бы. Наш грузовик вообще не вооружен. Даже какой мелкокалиберной пушечки нет. Ну, так он раньше только на внутренних линиях ходил, зачем ему вооружение? Зато силовой щит хороший, получше даже, чем у наших крейсеров. Но один только щит в бою не спасет, потому нас крейсер и сопровождает. Полетели дальше. Еще три прыжка и мы во фронтире, но чем ближе к границе, тем больше риск. Кир стал сильнее нервничать. Вида он не подавал, но обычно он поболтать любит, а тут слова лишнего не скажет. И с сериалами завязал. Постоянно в рубке торчит, только поесть в кают-компанию приходит, даже спит там. Ну, в принципе, по уставу корабельной службы, так и положено, в рубке всегда должен находиться один из пилотов, на случай непредвиденных ситуаций. Но раньше он на устав забивал, а теперь стал настоящим служакой. Хотя чего переживать, если что случится, мы все равно ничего сделать не сможем. Даже удрать от боевого корабля не получится. И чего тогда нервничать? Но лезть с такими мыслями к Киру не стал, а то нарвусь на взбучку. Он сейчас мой командир, так что имеет право. Отношения у нас сложились хорошие и нечего их портить. Так что я тоже вроде как делом занялся. Отревизовал еще раз склад запчастей. Погонял ремонтных дроидов. Дроиды очень понравились. 11 го поколения, универсальные, с встроенным эскином. Всего 3. Видно по числу техников. У нас на корабле 2 комплекса. Один технический, из 15 дроидов различных модификаций, инженерный, аж из 22х. И еще отдельные дроиды есть. А здесь всего 3 и по-видимому их хватает. И главное, я ими работать могу. Не зря учил аграфские базы 5 горанга. Вот бы одного себе оставить. Очень серьезный вклад в будущее. Можно, конечно, договориться, в счет доли, но очень уж они дорогие. Так я и без денег могу остаться. Мне ведь и за пилотские базы знаний еще рассчитываться. А они тоже совсем не дешевые. Но брать надо. Побольше скидку выпросить и брать. Если доведем грузовик до дома, отношение к нам будет очень хорошее. Так что скидку у капитана можно и побольше выторговать. Тем более, использовать я его собираюсь не на стороне, а на нашем же корабле. Да, думаю, договорюсь. У нас, у наемников, все. Кстати, принадлежит лично кому-нибудь. Если на флоте все принадлежит государству, и оборудование, и инструмент, и вооружение, и все это выдается служащим, то у наемников все свое. У всех свое личное вооружение, средства защиты, амуниция. Если чего-то нету, то выдадут, но стоимость из заработанных денег вычтут. А дальше сам будь добр, обслуживая и заботься о своем имуществе. Мне тоже все выдали и за все вычли. И желательно кое-что поменять. Все ведь пушное. Боевой скафандр всего 6-го поколения, отремонтированный, остался от погибшего абордажника. Его бы неплохо заменить на более современный и желательно новый, без заделанных дырок. Если меня оставят в абордажной группе, то старый продам и прикуплю себе что поприличней. На своем здоровье лучше не экономить. А если переведут в техническую группу, то придется покупать скафандр техника. А это тоже деньги и немалые. так что придется и скафандр одного из аграфских техников позаимствовать. Выберу поновее и посовременней. Черт, опять деньги. Так мне и получать нечего будет, а я о собственном ремонтном корабле размечтался. Но все нужное, ни от чего не откажешься. Ладно, до дома еще не добрались, а я тут уже добро разное под себя подгребаю. Долететь еще надо. Учиться я не прекратил. Так и учил базы в фоновом режиме. Ходил по кораблю, проверял энерголинии, оборудование, но все так, на отвали. Проверял-то не сам, дроида настроил, он и занимался. А я просто следом ходил, так что мое участие не очень-то и требовалось. Зато искин корабля докладывает капитану, что я постоянно при деле. Уж что-что, а делать вид, что весь в трудах, я, как русский человек, умею хорошо. Это, наверное, в генах еще с советских времен осталось. Государство делает вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем. А что гоношиться-то? Все на корабле работает как часы, видно, что за ним хорошо следили. До дома доберемся, а там, в доке проведу полный техосмотр и если обнаружу какие неполадки, то устраню. В доке-то намного удобней и безопасней, а во время полета попробуй что тронь. Теория-то у меня есть, а вот опыта ноль. Не дай бог повредить что по неопытности. На крейсере сопровождение есть техгруппа, помогут если что. Но тогда о карьере техника мне придется забыть. Кто потом доверит серьезное оборудование криворукому технику? Никому ведь потом не объяснишь, что у меня только знания, без практики совсем. И вообще, я знаю главный принцип любого техника, еще с земли. Работает, не трогай. Так и летели. Кир при каждом выходе из гипера ожидал неприятностей, а я на все забил и просто пытался учиться. Получалось не очень, но ничего, я упорный. Доберемся до станции. Там продолжу в более привычной мне обстановке. На базе есть учебный центр, где за не очень большие деньги можно арендовать учебную капсулу и под наблюдением местного врача нормально учиться. Врачу тоже придется платить, хоть он такого забористого химического разгона, как у гора, намешать не сможет, но все равно к возвращению наших я хотя бы половину необходимого выучу. А там еще что придумаю. Наконец вышли во фронтир. Кир повеселел, хотя сам мне рассказывал, что опасности здесь не меньше, чем в самой вражеской империи. Во фронтире вообще безопасных кораблей не встретишь. Любой встреченный корабль опасен. Даже мирный транспортник, если будет уверен, что сможет тебя одолеть, обязательно нападет. И здесь безоружных транспортов не бывает. Вооружены все, даже крошечный старый грузовичок хоть мелкокалиберную пушечку, но имеет. И не одну. Маршрут и по фронтиру проложен грамотно, с учетом всех опасностей. Но это ни о чем не говорит. Космические лоции фронтира неполные и понять, какая система безопасна, а какая нет, сложно. Сегодня система пустая, а завтра там могут обосноваться какие-нибудь ухари. Пространство ничье, так что занять систему может кто угодно. Обычно ставит на прикол к какому-нибудь планетоиду или крупному астероиду старый транспорт из тяжелых, многокилометровых, называют его свободной станцией и живут там себе и в ус не дуют. И никто им не указ. Нет, во фронтире и нормальных станций много, но и таких недостанций хватает. Обычно на таких обосновывается какой-нибудь небольшой пиратский клан, которому не по карману иметь большую космическую станцию. Зато и сняться с насиженного места и уйти в другое, они могут в любой момент, как только жареным запахнет. Мы проходили по маршруту с эскадрой уже довольно давно. Вполне мог в одной из систем маршрута кто-то обосноваться. Пираты как раз очень любят занимать такие вот опасные системы, куда никто старается не соваться. А нам нарваться на таких смерти подобно, эти точно уже не выпустят. Кстати, Кир рассказывал, что на больших станциях во фронтире вполне безопасно, хотя и принадлежат они чаще всего большим пиратским кланам. Может, как раз поэтому порядок там поддерживается идеальный, и прилетевшего туда торговца никогда не тронут. Наоборот, создадут все условия для торговли. Бывает даже, что выдают пропуск, позволяющий ходить по контролируемому ими пространству вполне спокойно, без боязни быть ограбленным. Вообще я очень удивился, узнав про пиратов. Как так-то? Государство, имеющее мощные флоты, терпит каких-то пиратов у своих границ, но, как мне объяснили, фронтир огромен, пространство, которое он занимает, намного больше пространства, которое занимает само Содружество, и навести там порядок очень сложно. Да и не нужно это никому. На территорию Содружества не лезут и черт с ними. А то, что торгаши грабят во фронтире, так это проблемы самих торгашей. Это как у нас при освоении Нового Света, Азии и Африки. Грабили купцов все, кому не лень. Да и сами купцы от пиратов не очень отличались. Но все равно купцы плыли в черт знает какие дали, и ничто их не могло остановить. Потому что выгодно. Да, опасно, но и очень выгодно. За один удачный рейс можно было обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Здесь то же самое. Привезти товары из Содружества на какую-нибудь дальнюю станцию во фронтире очень выгодно. Нет, у любой станции рядышком обязательно было какое-то производство, обычно связанное с добычей каких-нибудь минералов и их обогащением. И товары повседневного спроса тоже производили, но обычно старье и ассортимент оставлял желать лучшего. Поэтому товары из Содружества были очень дорогие, а местные, в основном добытые минералы, дешевые. Вот и летели туда торговцы. Собственно, для сопровождения таких торговцев и существовали наемники. Обычно собирается караван торговых грузовиков и в сопровождении наемного отряда летит к какой-то станции во фронтире, а то и не к одной. Продает свои товары, покупает местные и возвращается. За счет этого наемники и живут, и очень неплохо живут. Это сейчас, из-за войны все разладилось и пираты обнаглели. Да и торговля метрополии с фронтиром почти прекратилась. Правда, это только у нас здесь, по границам Маратона и Арвара, а в других местах жизнь ничуть не изменилась. Но нам-то лететь как раз по фронтиру, примыкающему к воюющим странам, так что легко не будет. Глава 8. Кир вернулся к просмотрам своих дурацких сериалов, а я продолжил ежедневные обходы судна и обучению в фоновом режиме. Сходил в местный медпункт, походил вокруг медкапсулы. Вот чтобы мне не поинтересоваться у гора, как переводить ее в режим обучения. Не факт, что понял бы, но попробовать-то мог. Знаю, что с помощью медкапсулы обучение может проходить в несколько раз быстрее, даже без всякого разгона, а сделать ничего не могу. И медкапсула есть, вот она, стоит, сверкает, и сделать ничего не могу. Обидно. Да, надо учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Врачом мне не стать, не хочу этого. Но кто мне мешает выучить базы медтехника хотя бы по второй ранг? Настоящим специалистом не стану, но хотя бы простейшие манипуляции с медкапсулой проводить смогу. А мне больше и не надо. Черт, опять деньги. Хотя, мне ведь весь комплект баз не нужен, то ли одну или две и минимального ранга, только чтобы уметь настраивать медкапсулу. На станции продаются базы и отдельно от комплектов, в разнобой. Надо только посоветоваться с Гором, какие именно покупать, а то впарит мне какую ерунду, только время и деньги потеряю. По утрам, пока Кир не погрузился в придуманный мир сериала, болтали с ним о жизни. В основном он болтал, а я слушал. Нет, и я что-то рассказывал о жизни на Земле, но его это не очень интересовало. Ну, да, кому интересна жизнь каких-то дикарей. Зато он сам много мне рассказал о жизни в Империи, об отношениях в кланах. Из его рассказа понял, что меня хоть и приняли в клан, но и в самом деле только условно. Чтобы войти в клан по-настоящему, надо или жениться на клановой, или совершить что-то такое, чтобы на тебя обратил внимание глава клана или его совет и принял тебя в клан официально. Что надо совершить, непонятно. Кир и сам не знал. Ну, что-то такое, важное для всего клана. Что именно? А черт его знает. А пока я член клана до первого залета, даже какого мелкого. Это постоянных членов клана, родившихся и выросших в нем, из клана выпихнуть практически нереально, если только сам уйти не захочет. Но никто не хочет. Бесклановым в Империи прожить практически невозможно. Так что мне надо быть осторожным и стараться не совершить какую-нибудь глупость. Ведь по незнанию можно нарушить какую-нибудь традицию, для меня глупую, а для местных очень важную, и вылететь из клана. И куда я пойду? Поэтому и терзал Кира расспросами. Из его рассказов понял, что у меня один выход. Честная и непорочная служба. Стать в своей группе, абордажной или технической, важным и незаменимым членом. Чтобы мой непосредственный командир послал просьбу своему командиру о приеме меня в официальные члены клана, а тот своему, а там этот запрос будет идти по инстанциям все выше и выше, пока не дойдет до главы клана. Тот этот запрос, естественно, удовлетворит. Отказов обычно не бывает. Если за тебя поручится столько уважаемых людей, то какой смысл отказывать? Получить официальное членство через женитьбу в ближайшее время не получится. За меня никто свою дочь не отдаст, да и сама девушка за меня замуж не пойдет, я еще по местным понятиям недоросль. Развлечься со мной, даже пожить вместе какое-то время, можно, а замуж нет. Семья – дело серьезное. К девичьей невинности здесь, кстати, относится совершенно спокойно. Кир даже удивился, когда я спросил об этом. Хотя, понятно, жениться и замуж выходит здесь обычно после 50-ти, а до этого что, монахом жить? Да и какой в этом смысл, если девственную плеву можно восстановить в медкапсуле за несколько минут? Так что этим не заморачиваются уже несколько столетий, несмотря на очень патриархальное и консервативное общество. Собственно, я и не собирался никаких глупостей совершать и служить собирался честно, тем более деваться мне все равно некуда. Ну, а если все-таки не примут официально в клан, то и черт с ними, уйду во фронтир. Там тоже люди живут, и по словам Кира, очень неплохо живут. Кстати, некоторые знакомые Кира переселялись туда, не на совсем, а на время, на заработки. Специалисты там очень ценятся и зарплаты намного выше имперских, но именно специалисты, раздолбаи там не нужны, этим одна дорога, в пираты, а те долго не живут, а я как раз специалист, не сказать что супер-пупер, но кое-что за душой уже есть, мне бы еще сдать на сертификат 2 го-ранга, а потом и 1 го и могу хоть куда ехать, везде с распростертыми объятиями примут, во фронтире, во всяком случае. Переселиться в другую страну вряд ли получится. К арварцам везде относятся с некоторым предубеждением. Во-первых, за их резкость, во-вторых, за их консерватизм. К разным человеческим слабостям они относятся очень нетерпимо. Например, к так называемым секс-меньшинствам. Долбиться в задницу варваре нельзя, за это сразу изгоняют из клана и отправляют на каторгу. Болезнью это не считается. Болен, иди лечись, медицина такая, что вылечит любую болезнь. Раз не лечишься, значит извращенец, а извращенцев варвари очень не любят. Педофилов даже на каторгу не отправляют и сразу приговаривают к смерти, несмотря даже на закон Содружества о святости жизни разумного. В других странах с этим проще. У аграфов и их подопечных ротанцев это вообще пороком не считается, наоборот, нормальные человеческие отношения. Кир, когда рассказывал об этом, исплевался. Я, собственно, к этому отношусь тоже с некоторым отвращением, хотя и на земле таких хватает, но и ненависти к ним нет. Это как к больным, предположим, сифилисом. Да, болезнь, как раньше говорили, срамная, но болезнь же, вылечится и будет нормальным человеком. Так что в другой стране мне гражданство не получить, я ведь уже по существу арварец, если только на другом краю содружества. Там с арварцами сталкиваются редко, слишком долго туда лететь. Из Галанита, конечно, знают о барварцах все, но одно дело услышать, а другое дело увидеть лично и почувствовать на себе. Тем более, к Галаниту тут относится так же, как у нас к интернету, помойка и есть помойка, на одно слово правды, 10 слов лжи. Решил о разных глупостях больше не думать, а приложить все силы к получению официального статуса членства в клане. Нечего на другие страны поглядывать, во всяком случае. Именно арварцы отнеслись ко мне более-менее по-человечески, а не так, как эти суки и извращенцы-аграфы. И за что? За то, что случайно увидел купающихся девок. Я что, виноват что ли? Ненавижу. Во фронтире пришлось все-таки повоевать. Не нам, нашему сопровождающему. Один раз встретили в проходной системе какого-то аратанского торгаша. Его наш крейсер сразу сжег. Возиться с ним не было времени. Если торчит здесь, значит кого-то ждет. А кого? Капитан крейсера рисковать не захотел. Так что в этот раз обошлись без трофеев. А второй раз нарвались уже практически на границе с диким космосом. На пиратов. 2 корабля. Крейсер 2 го-класса и фрегат 3 го-класса. Загонщик. Оба 6 го-поколения. Старье. Но их двое. Так что повоевать нашему крейсеру пришлось серьезно. Пиратов он, конечно, уничтожил, но и сам получил повреждения. Не очень серьезные, лететь дальше может, но неприятно. Тем более и потери у наших были. Вроде бы двое погибших и несколько раненых. Раненых, естественно, восстановит, а вот погибших жаль. И погибли-то в бою с какими-то бандитами, да еще и практически при выходе с вражеской территории. Обидно. Мы на своем грузовике выходили в системе вторыми и застали только окончание боя, но Кир мне все потом на пальцах разъяснил. Он все-таки боевой пилот, в таких схватках разбирается очень хорошо. Я, когда выучу базы пилота, тоже буду разбираться, у меня ведь базы тоже не гражданские, а военные. Спасибо мертвому аграфскому пилоту. Задерживаться в системе не стали, а сразу начали разгон. Вернее, крейсер начал. Он получил повреждение одного из разгонных двигателей, так что разгонялся часа два. Когда он уже почти разогнался и мы пошли на разгон, все-таки он хоть и с некоторыми повреждениями, но выходить должен все равно первым. Он с любыми повреждениями воевать может, а мы и без всяких повреждений только добыча. Решили задержаться уже в диком космосе. Крейсер надо подлатать, а то может до дома и не долететь. Да и мало ли еще кто встретится, лучше быть в полной боеготовности. В системе вышли штатно, вторыми. Крейсер нас уже поджидал. Опознались и пошли внутрь системы. Спрятались за спутником одной из мертвых планет. Лучше не светиться, мало ли кого сюда принесет. Космос здесь хоть и считается диким, но фронтир рядом и пираты тут часто шастают. Для них тут раздолье, патрульных здесь не бывает, безопасность полная. Если только на таких же ловцов удачи наткнуться, но со своими можно и договориться. Повреждения у крейсера были не очень серьезными, но они были и с этим необходимо было что-то делать. Был поврежден один из двух разгонных двигателей и не мог выдавать полную мощность. А главное, он мог в случае его эксплуатации совсем накрыться и тогда и в самом деле возникнут проблемы. Если корабль не сможет развить необходимой скорости, то и в гиперпространство уйти не сможет, и что тогда делать? Бросать крейсер? Ну, бросать его и в этом случае никто не будет, просто спрячут, а потом вернутся с новым двигателем и отремонтируют. Но ведь его могут и найти. Оставить экипаж, чтобы корабль мог отбиться от непрошенных гостей, тоже не выход. А если наш грузовик не доберется до базы, а это вполне реально, то экипаж будет обречен на мучительную смерть. Рано или поздно закончатся пищевые картриджи и люди умрут от голода. Хотя, скорее они умрут от нехватки кислорода. Система жизнеобеспечения не сможет до бесконечности очищать воздух от вредных примесей и люди задохнутся. То есть ремонт необходим. Делать его в таких условиях сложно, но деваться некуда. Проблема в том, что из трех техников, целым и невредимым остался только один. Два других во время боя находились на летной палубе и готовили к вылету два штурмовика. Если бы возникли какие-то трудности в бою, то их бы выпустили в помощь крейсеру. И как раз в эту летную палубу угодил вражеский снаряд. Один штурмовик вдребезги, вместе с пилотом. Один техник был убит на месте, а второй тяжело ранен. Так что пришлось мне отправляться на помощь оставшемуся технику. Надеюсь, вдвоем мы справимся. К сожалению, инженер в нашей эскадре был один и он как раз не с нами. С инженером за ремонт можно было бы не волноваться, хороший инженер разберет и соберет корабль даже в космосе и проведет без труда любой ремонт. А вот о техниках такого не скажешь. Мы тоже многое умеем, но с инженером нас не сравнить. По существу, работа техника заключается в том, чтобы определить неисправный блок, снять его и заменить на новый. Отремонтировать неисправный блок техник не сможет. И если нового блока не окажется на складе, то беда. В этой системе проторчали 5 дней. Движок отремонтировали. К счастью, к рейду готовились надлежащим образом, так что технические склады были забиты различными запчастями. Правда, работать пришлось в открытом космосе, а это не так просто. Зато я увидел наконец этот самый космос воочию. В первый момент, когда выбрался из корабля через технический люк, просто обалдел. Несколько минут стоял, раскрыв рот в полном обалдении. Испытал неимоверный восторг и одновременно какой-то глубинный ужас. Звезды сверкали так, что резало глаза, и одновременно из сине-черное плотное пространство вокруг, которое, казалось, можно потрогать руками. И дикий страх, даже ужас, что вдруг с магнитными ботинками что-то случится и ты улетишь в эту черную пустоту и останешься с ней один на один. Так и стоял не шевелясь, пока не получил пинка от старшего техника. Очарование и ужас куда-то исчезли и пришлось топать к неисправному двигателю. Два дня его разбирали. Каждую снятую деталь пришлось крепить в специальном боксе, чтобы она просто не улетела в пустоту. Поврежденный блок заменили за 5 минут и потом еще 2 дня собирали двигатель. В доке эту работу сделали бы часа за 3-4, а тут 4 дня провозились. Еще день заделывали пробоины и меняли сгоревшие эмиттеры силового щита. В общем, 5 дней, вернее, 5 суток, потому как спали по 3 часа, вкалывали как папы Карло. Я в грязь лицом не ударил и работал не хуже старого техника. Он, кстати, доложил об этом капитану крейсера, и я получил от него благодарность. Что очень даже к месту. Все благодарности и взыскания фиксируются эскином корабля и потом передаются командиру эскадры. Так что я еще на шаг приблизился к месту штатного техника. Работал в затрофейном аграфском скафандре, доставшимся мне от аграфского техника. Использовал аграфского же техдроида. Да, никакого сравнения с нашими корабельными техническими дроидами. Я в него просто влюбился. Хрен я его кому отдам. Высокие технологии рулят. Он мне очень помог в работе с двигателем. А про ремонте корпуса, заделывая пробоину, вообще прибалдел. Сидел себе на летной палубе на ящике, а дроид вкалывал. И скин дроида передавал мне на нейросеть в режиме настоящего времени все операции, которые он выполнял, я только контролировал и иногда отдавал команды. А если бы я что-то соображал в программировании, то можно было бы написать для него программу и вообще отправляться спать в каюту, он бы сам все сделал. Также и эмиттеры поменял, не выходя на поверхность. Один раз, правда, вышел, полюбовался звездами, но недолго. Все-таки пустоты я еще побаиваюсь, долго в ней находиться не могу. Вернулся на свой грузовик. Наш тандем отправился дальше. Пара прыжков по дикому космосу и мы вошли в свой фронтир, примыкающий к нашей империи. Кир вообще повеселел. Считай дома, хотя и здесь лучше не зевать. Можно и на пиратов нарваться, и на аратонских или аграфских рейдеров. Было бы обидно получить неприятности на свою пятую точку на пороге собственного дома. Но никто расслабляться и не думал, так и шли по проложенному для нас маршруту, считай через закрытые системы. У границы империи встретились с имперским патрулем, опознались и пошли дальше. Ну, вот и дома. Грузовик загнали в наш док. Рядом встал крейсер. Я заселился в той же комнате, что и до этого. Отметился у дежурного по базе и меня внесли в списки. Теперь могу спокойно покидать базу и возвращаться. Хотя выйти на станцию получится не скоро. Во-первых, нужно провести то грузовика и сколько я один провожусь, черт знает, и помочь мне некому. У техников крейсера своей работы полно. Раненый техник, кстати, оклемался. Но им все равно придется инженера с верфи приглашать. Крейсер-то мы отремонтировали и до базы он дошел, но диагностику провести придется. Все-таки работы проводились в открытом космосе и мы могли где-то накосячить. Вот инженер все и проверит и если будет необходимо, загонит корабль на верфь. Верфь небольшая, ремонтная и принадлежит наемникам. Капитаны отрядов скинулись и открыли. Там работают несколько инженеров этих групп. Корабли наемников часто приходят сильно побитые и ремонтировать их лучше на своей верфи, и качественнее и дешевле. Можно и у флотских отремонтироваться, там тоже с качеством ремонта все в порядке, но и там не бесплатно, да и очередь, они ремонтируют своих в первую очередь. Вот и открыли наемники свою верфь и не прогадали. Верфь никогда не простаивает, ремонтирует и наемников, их в первую очередь, и гражданские суда за отдельную денежку. Без работы не сидят и зарабатывают очень неплохо. Вот бы куда устроиться, и на службе числишься, и работаешь в тепле и уюте. Но туда вряд ли прорвешься, там небось все свои, чужака не возьмут. Ладно, я еще в корабельную техгруппу не прорвался, а уже на такое козырное место нацелился. Губенки-то лучше закатать. Ну и во-вторых, мне ведь учиться надо. А на базе неплохой учебный центр. Вот там и проведу время до возвращения наших. А когда они вернутся, тогда может и озабочусь съемом квартиры. Парни помогут. Они тут все знают и подберут что-нибудь поприличнее и подешевле. Хотя, я еще не решил, нужно ли мне это, на базе торчать, как в казарме. Конечно, не хочется, но и деньги платить просто так тоже. Я ж один. Была бы жена или просто женщина, тогда понятно. А так-то чего? Тем более, на базе мы отдыхаем не так и долго. Ладно, об этом потом подумаю, сейчас не до этого. 3 дня провозился с грузовиком, вроде все в порядке. Что-то подкрутил, что-то подвинтил, все отдраил и законсервировал. Все равно на продажу пойдет, так что особо не усердствовал. Доложил капитану крейсера, он у нас сейчас за командира, и получил разрешение заниматься своими делами. Ну и отправился в учебный центр. Там арендовал учебную капсулу. Всего 10 кредитов в сутки, недорого, за 10 дней 100. Услуги врача подороже, 200 кредитов за те же 10 дней, но и без него не обойдешься, капсулу-то настраивать нужно, а я этого делать не умею, да и понаблюдать за мной во время учебы не помешает, мало ли что. Он еще мне хотел разгон впарить, но я отказался. Разгон стандартный, подходит, вроде, для любого, но я то не любой. Мало ли какие отличия у меня от местных есть, одно дело, когда Гор специально под меня свой разгон бодяжил, а другое, пользоваться каким-то усредненным, ну его нафиг. Залег на 10 суток в капсулу, дежурному, естественно, доложил, чтобы меня не потеряли, Через 10 суток вылез. Да, хреновенько. 11 баз выучил до второго ранга, одну до третьего. И это с учетом того, что я всю дорогу до базы тоже не бездельничал, а учился. Значит, чтобы выучить все базы до третьего ранга, мне еще 2 декады в капсуле провести надо. И только потом допустят до экзаменов на сертификат 3-й категории. Ну, а кто сказал, что будет легко? Оплатил виртуальный тренажер на 2 суток. 2 суток в том же режиме, что я привык на корабле. Тяжело, но надо. У меня не так и много времени. После тренажера сутки отсыпался и отъедался и опять в учебную капсулу. После 2-й декады закончил пока с учебой. Получилось неплохо. 10 баз поднял до 3-го ранга, а 2 до 4-го. Они как раз были связаны с ремонтом и настройкой корабельного оборудования, так что ничего удивительного. Я ж все-таки сертифицированный техник. В учебном центре были и тренажеры для тренировки и усвоения баз по 5 ранг, правда наших баз, не аграфских. 5 дней посвятил этому тренажеру. Вымотался, жуть. 2 суток отходил, а потом записался в сертификационном центре на сдачу экзаменов на корабельного техника 2 и краткой категории пилота малых и средних кораблей 3 и краткой категории. Экзамены сдавал 2 дня. Сначала на техника. Предоставил комиссии записи ремонта двигателя нашего крейсера и ремонта корпуса. Потом весь день проторчал в виртуальном тренажере, выполняя разные задания. Со всеми заданиями справился, так что сертификат 2 и краткой категории получил заслуженно. А вот на пилота сдал чудом. Практики-то вообще никакой. Вообще-то, если честно, экзамены я завалил, но сертификат мне все-таки выдали. Как объяснил потом дежурный, с которым я остановился поболтать по возвращению, это в связи с военным положением. В мирное время хрен бы я получил сертификат. С первого раза редко кому удавалось сдать экзамены. Ну а что, сертификационным центром тоже как-то зарабатывать нужно. А за каждый экзамен я плачу деньги. За сдачу экзамена на техника 2 и краткой категории я заплатил 5000, а за сертификат пилота 3 и краткой категории 2. И если экзамен завалишь, никто деньги не возвращает. Но так как идет война, техников и, тем более, пилотов не хватает, то экзаменаторы особо не зверствуют. Хорошо, хоть я наемник, а то меня тут же загребли бы во флот пилотом истребителя или штурмовика, я бы из центра выйти не успел. Потери среди пилотов малых кораблей во флоте огромные. Их во время боя щелкают, как орешки. Пилот истребителя или штурмовика считай смертник, особенно такой неопытный, как я. Но меня не тронули. Вернее, один вербовщик подвалил, но когда я ему наплел, что на мне долг в несколько миллионов висит, от сразу и отвалил. Ведь если я разрываю контракт с наемным отрядом и заключаю контракт с флотом, то им придется погасить мой долг. Долг-то они все равно повесят на меня, но сколько я проживу, и кто потом долг закроет. После экзамена связался с Киром. Он жил на станции в съемной квартире со своей женщиной и на базе практически не появлялся, а мне ведь отметить получение сразу 2 сертификатов с кем-то надо, ни одному же квасить. Кир сразу согласился. Видно, подруга его уже достала, и он решил от нее отдохнуть. Отдохнули мы хорошо. Гужбанили 2 дня и 2 ночи. Начали в каком-то приличном ресторане, с живыми официантами и блюдами из натуральных продуктов. А закончили в борделе. Да и закончили только потому, что Кира разыскала подруга, надавала ему тумаков и уволокла домой. А одному мне стало скучно, и я вернулся на базу. Заскочил в медцентр базы, отстегнул 2 сотни, и меня привели в порядок. Отлежал в медкапсуле час и вышел из центра как заново родившийся. Грохнул на загул около 5000, но зато будет что вспомнить. Хотя, если честно, то помнил я как раз не очень и много. Ну и черт с ним, зато настроение просто великолепное. Слишком уж я себя загонял, так нельзя. Надо к своему организму относиться побережнее. И я занялся отдыхом. Правда, не очень у меня и получалось. Вот как можно отдыхать одному, дрыхнуть подолгу я уже отвык, а в кабаке что одному делать, тем более бухать я не очень люблю, да еще и в одно горло. Отрезвым в бордель не попрешься, тут кураж нужен. В моем возрасте спать с продажными девками, себя не уважать, а где приличную девчонку найти, черт его знает. Попытался найти аграфскую верткапсулу и, естественно, не нашел. Учить дальше пилотские базы, а зачем? Во-первых, не очень мне понравилась учеба в учебном центре базы, долго и нудно, а во-вторых, а зачем мне дальше их учить? Пилотом я становиться не собираюсь, мне и 3-й категории за глаза, это же просто вклад в будущее. После войны прикуплю ремонтный кораблик и буду на нем хорошие деньги зашибать, а для управления таким корабликом и 3 и краткой категории хватит. 2 дня проторчал в тренажерном зале. Не мое. Чтобы стать настоящим абордажником, нужны усиливающие имплантаты, но ставить их не хочется, дорого, да и становиться шкафом 2 на 1,5 совсем не вдохновляет. Я и на земле слегка комплексовал, что похож на медведя, а превращать себя в носорога совсем не хочется, а без этого я долго в абордажниках не проживу, но, думаю, получится в техническую группу перебраться, если нет, то тогда уже буду думать об имплантатах. А тут неожиданно наши вернулись, я их ожидал не раньше, чем через полмесяца, а то и через месяц, но все равно жутко обрадовался, хоть и опасался, что случилось что-то нехорошее, но вернулись оба корабля, правда один из крейсеров, Югор, здорово потрепанный, отремонтированный, но я то сразу вижу, что ему здорово досталось, с парнями встретился очень тепло, и они и я обрадовались встрече, Гис меня даже приобнял и постучал своими лапищами по спине, так, что из меня аж дух вышибло, ну, точно носорог, от парней узнал, что у них все в порядке, потерь нет, Югору в одной из стычек, конечно, перепал и там даже потери есть, но, в общем-то, ничего страшного, на войне без потерь не бывает, а вернулись потому, что прихватили аграфский транспорт, который перевозил полные комплекты тоннельных орудий, аж 12 го поколения, крупного калибра, для линкоров. Отказаться от такого груза было просто невозможно. Сколько одно такое орудие стоит, даже предположить никто не мог. Такие орудия не продают. Поэтому орудия загрузили в трюмы, которые освободили от ранее захваченных трофеев. Что не поместилось, закрепили на обшивке и рванули домой. Трофеев, ранее захваченных жалко, но их не выбросили, а припрятали на одном из астероидов в глухой системе. Может и не найдут. В следующий раз заберем. Парни пригласили меня на вечернюю гулянку, в честь возвращения домой. Схожу, конечно, заскочил к Гору, тот тоже обрадовался встрече. Признался мне, что не очень-то и рассчитывал на это. То, что мы на безоружном транспорте добрались до дома, чистое везение. Ну, я тоже так думаю, обиды на командира нет. Плохо, что меня считают не очень ценным специалистом. Отправили в неизвестность, выживет, хорошо, нет, так нет, невелика потеря. Ничего не поделаешь, война, а я и в самом деле специалистом был так себе, до настоящего абордажника мне еще далеко и техник всего 3 и краткой категории, я ценен только для Гора, для его исследований, но командиру на хотелки Гора плевать, теперь это должно измениться, я уже техник 2 и краткой категории, да еще и пилот в придачу, а если Гор мне найдет аграфский виртуальный тренажер, то еще и со знанием аграфского оборудования по 12-е поколение. Сразу напряг этим Гора, тот пообещал заняться этим, но завтра, сегодня не до этого, я ему сразу признался, что и мне сегодня не досуг, парни пригласили на вечерние посиделки, которые закончатся неизвестно чем, хотя ясно чем, проснусь в борделе и хорошо если завтра, а не дня через 2, договорились, что завтра он меня в любом случае найдет, нечего такому молокососу по борделям шастать, я не возражал, и в самом деле... Вечерок как следует оттянуться, это нормально, опускаться в загул на несколько дней, перебор, отправился к себе, надо вздремнуть пару часиков перед вечерней нагрузкой, да и нечего мне путаться под ногами, о нашем переходе до базы командиру доложит капитан крейсера, если я понадоблюсь командиру, вызовет, я на месте, проснулся поздно, далеко после обеда, но в столовку сбегал, в кабаке, конечно, кормить будут, но сначала начнут поить, а на голодный желудок развезет сразу, лучше поберечься. Подкрепился как следует, одел свой выходной комбез абордажника и отправился в кабак. Что за кабак не знаю, там я еще не был, в зоне отдыха станции. Наверняка что-то крутое. Ладно, приду и увижу. Главное, что не один, а в хорошей компании в забегаловке хорошо оттянуться можно. Глава 9. Кабак и в самом деле был из приличных. Не VIP, конечно, но довольно дорогой. Даже удивился, что нашим парням тут делать, нам бы что попроще, закинуться как следует, закусить и переместиться в местечко поинтересней. Когда зашел внутрь, удивляться перестал, все парни не одни, кто с женой, кто с подругой, даже наши новобранцы с подругами, один я без пары, ну и ладно, зато вечер пройдет чинно, без эксцессов, перезнакомился с дамами своих сослуживцев, в компанию влился легко, ну, с парнями у меня и так отношения прекрасные, а девицам пока не до меня, они давно знакомы друг с другом, кроме тех, что пришли с молодыми, вот на тех старые знакомые и накинулись. Что, где, когда? Надо ведь выяснить все до мельчайших подробностей. Меня, видно, решили оставить на сладкое. Пока дамы терзали своих новых подруг, мы с парнями выпили неплохого вина. Мне зашло, а парни морщатся, им бы что покрепче. Потом рассказал им, как мы добирались до дома. Они мне о своих приключениях. Хотя это для меня каждый боевой выход все еще приключение, а для них это рутинная работа. Во всех этих походах их интересуют только трофеи и их доля от них. Рассказал им о мешках с барахлом с грузовика, что лежат у меня в комнате. Повинился, что пилотские базы закачал себе на сетку и начал учить. Отговорился тем, что очень уж скучно было, вот и занял себя этим. Базы мне простили сразу. Они и не рассчитывали на трофеи с грузовика. Думали, что я уже все распродал. Сомневаюсь. Очередная проверка. Как я мог распродать то, что мне не принадлежит? Но, видимо, проверку прошел. Все сидят довольные. А я доволен еще больше. Думал, за пилотские базы мне придется заплатить. А тут проскочил на халяву. А халяву я люблю. А какой русский ее не любит? Гис обещал заскочить завтра и забрать все мешки. Прекрасно, хоть комната будет посвободней. Мне бы еще аграфский скафандр отжать и планшет техника, и техдроида. Но это уже нужно с командиром договариваться. Только вот через кого? Если через своего непосредственного командира Карна, то ему все эти технические прибамбасы до одного места, может и не согласиться. Попробую через инженера, хоть я его и не очень хорошо знаю. Но он инженер, сразу поймет преимущество продвинутой аграфской техники. Заодно и себя прорекламирую, ведь только я этой техникой могу пользоваться на должном уровне. Поинтересовался у Гиса, где мне нашего инженера найти. Так он наверняка на верфи будет несколько дней торчать. Там крейсер из нашего отряда ремонтируют, он будет контролировать. Сильно крейсер пострадал, точно не знаю, но пару дней ремонтировали. Наших техников на усиление посылали, во главе с инженером. Долго его на верфях продержат, не знаю, я в этом не разбираюсь. Но если хочешь с нашим инженером пообщаться, то иди туда уже завтра, а то потом его до самого выхода в поход не поймаешь. А зачем он тебе? Да ты понимаешь, на грузовике нашел скафандр техника, очень продвинутый, и дроида универсального, ремонтника, с искином, хотелось бы себе оставить. А я ведь числюсь в технической группе корабля, может он поговорит с командиром, а то ведь продадут все, где я потом такое найду. А если найду, то сколько платить придется, а сейчас со скидкой смогу выкупить. Ну, попробуй. Как зовут инженера знаешь? Человек он, вроде, неплохой, хотя я и не сталкивался с ним. Сам знаешь, где мы, а где техники. Поговорить не дали. В меня вцепилась как раз жена Гиса. Стала расспрашивать о том, о сём, а потом начала сватать мне свою сестренку. И какая она красавица, и какая умница. Такая молоденькая, еще и 30 нет, а уже выучила базы управления и администрирования по 4 и краткой ранкой, сейчас работает в администрации станции. И мы с ней, мол, можем составить прекрасную пару. Ага, мне только подруги-управленца не хватало. Чтобы она меня строила, мне этого и на службе хватает. Да еще и родственница моего непосредственного командира. Нажалуется сестренке, а там уже на Астрополитой будет мне веселая жизнь. Нет уж, нет уж. Еле отбился, сославшись на занятость. Мол, и базы доучить надо, и в виртуальном тренажере позаниматься, времени свободного совсем нет. Обещал подумать об этом после возвращения из следующего похода. Хотел уже слинять незаметно, но меня тормознула девушка одного из наших молодых. Зацепились с ней языком, и она пообещала познакомить меня со своей подругой. Согласился, естественно. Я же тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Она мне скинула контакт своей подруги и пообещала предупредить ее, что я с ней завтра свяжусь. После этого бочком-бочком и смылся. Правда, контакт еще одной подруги пришлось взять, уже у девушки другого молодого. Прямо у дверей меня выловило. Ну, тут все понятно. Война уже больше 5 лет идет, мужиков здорово повыбивало, на всех не хватает. Тем более, мы абордажники из наемников. Это флотские на один голый оклад живут, а у нас еще доля с трофеев. Ребята денежные, и не жадные. А чего жадничать? Если неизвестно, вернешься из следующего похода или нет, а какая девчонка откажется от красивой и веселой жизни, да еще и без всяких обязательств, а я и не против. Вернулся еще не поздно, но все равно отправился спать, вымотался. Да, нормальной вечеринки не получилось, и зачем они своих баб притащили. С ними разве отдохнешь? Приходилось постоянно следить за языком, чтобы не сболтнуть что-либо обидное. А я знаю, что их обидеть может. Это с мужиками просто, если что не так, сразу скажут, а ту и по физиономии зарядит. А бабы ведь промолчат, а зло затаят и будут потом гадить. Поссорит еще меня с моими сослуживцами, как потом служить, потому и удрал так быстро. Я ведь всех местных традиций не знаю, что для меня в порядке вещей, то для них может быть дикостью, а то и оскорблением. В следующий раз надо будет заранее узнавать. Одни собираемся или со своими женщинами. Если с женщинами, то тупо не ходить. Думаю, парни не обидятся. Утром, после завтрака, отправился на верфь. Так-то верфи на станции хватает и меня. Естественно, ни на одну не пустит, но это наша, прямо на базе наемников находится, а я как техник одного из отрядных кораблей, свободно туда прошел, ничего такого удивительного не увидел, обыкновенный док, больше нашего в несколько раз, и пару линкоров вместит, много различного оборудования, стенды, мастерские, склады, ну, да, это же ремонтная верфь, здесь корабли ремонтируют, а не строят, инженера нашел на самом крейсере. Он контролировал ремонт корпуса корабля. В том бою крейсер получил пару пробоин, которые, конечно, заделали, но без навески брони. По-видимому, было повреждение несущих конструкций, не очень сильное, иначе корабль развалился бы. И именно поэтому не стали навешивать броню, чтобы не утяжелить всю конструкцию. Вот он теперь и колдовал с корпусом. Работа как раз для инженера, для меня, как для техника, это темный лес. И правильно, что контролирует лично, местные ремонтники рискуют только деньгами, а он головой. Если что случится с кораблем в походе по его вине, то командир не простит. Поговорил с инженером о том, что не до конца освоил аграфские базы говорить, естественно, не стал. Надеюсь, Гор найдет мне нужный виртуальный тренажер и с этим будет все в порядке. Наоборот, пропиарил себя, рассказав, как ремонтировал движок крейсера и заделывал пробоину с помощью аграфского дроида и объяснил, что очень неплохо бы иметь такого дроида у нас на корабле, и что готов его выкупить за свои деньги, если цена будет разумная. Ну и заодно скафандр техника и его планшет. Насчет планшета он сразу махнул рукой, забирая без всякого выкупа. А насчет дроида обещал поговорить с капитаном. Обещание выполнил сразу же. Связался с капитаном тут же, прямо при мне. О чем уж они говорили, не знаю, но после разговора с капитаном обратился ко мне уже приказным тоном, как мой командир. Переходишь в мою техгруппу на постоянной основе. Приказ командира эскину корабля сегодня отправит, но в случае необходимости будешь помогать абордажникам. Насчет дроида и скафандра тоже договорился. Выкупишь в личную собственность по остаточной стоимости. Не волнуйся, грабить тебя не будут, цена будет разумная. Найди старшего техника, он тебе выделит место на корабле, свободен. Надо же, как все просто. Не ожидал. Думал, за это место еще и побороться придется, а тут раз и я уже в техгруппе. С парнями расставаться, конечно, жалко, сдружился я с ними. Хотя, я с ними и не расстаюсь, служить-то будем на одном корабле, так что буду ходить к ним в гости. Тем более, что совсем меня из абордажников не списывают. Интересно, а доплачивать будут? Хотя, черт с ней, с доплатой, главное, чтобы необходимости моего привлечения к их выходам не возникло. Попытался связаться с Гором, но не получилось. Ладно, подожду. Раз он обещал мне помощь с тренажером, то поможет, он хоть и псих, но человек обязательный, свои обещания всегда выполняет. До обеда провалялся на койке, и только собрался сходить на обед, как со мной связался Гор, скинул мне адрес медцентра и имя главного врача. Посоветовал ехать туда незамедлительно, пока тренажер свободен. На этот тренажер очередь и меня обещали воткнуть без очереди. Он договорился. Что поделаешь, собрался, доложился дежурному и помчался. Упускать такую возможность нельзя. Хотя у меня и были планы на вечер, у меня ведь контакты двух девчонок, но советом пренебрегать не стал. Эскадра на базе не задержится, так что лучше все срочные дела сделать сразу. А то вдруг моя очередь не подойдет и придется улетать, а я уже перед инженером успел хвост распустить. Неудобно получится, а девчонки подождут. На такси добрался до медцентра. Он находился в административном секторе, в незаметном переулочке. Дверь совершенно незаметная, без всяких вывесок, но деревянная. А это о многом говорит. Я в таких вещах уже научился разбираться, все натуральное очень дорого. На станции в основном используется пластик и металл, дерево встречается очень редко. Чувствую, обдерут меня тут как липку. Так и получилось. Врач, который встретил меня, назначил цену за 3 дня тренировок аж в 15 тысяч. Да еще с таким видом, будто это он мне платит, а не я ему. Возмущаться не стал, молча перевел деньги. Он проводил меня в комнату с тренажером. Небольшая комната, посредине стоит тренажер, у одной из стен узкая койка, рядом столик. Пищу можно заказывать прямо сюда. Вернее, не можно, а нужно. На 3 суток я для мира потерян. Санузел за узкой дверкой. Врач подождал, пока я разденусь, настроил тренажер и пригласил меня войти. Вошел и вышел только через 3 суток. Нет, каждые 4 часа выползал, что-то ел, отдыхал по полчасика и снова в тренажер. Все как во сне. В себя пришел только за дверьми медцентра. Хорошо я выложился, но не жалею. Теперь я и в самом деле очень неплохой специалист. В любом аграфском корабельном оборудовании разбираюсь. По 12-е поколение. И не только в аграфском, в любом. Смогу ли воспользоваться своими знаниями, не знаю. Практика покажет. Конечно, лучше бы мне в виртуальном тренажере 5 суток позаниматься, но и за это спасибо. Гор нашел только один такой тренажер у гражданских и еле договорился об его аренде. Может еще где есть, но вряд ли, Гор бы знал. У вояк точно есть, но с ними лучше не связываться, могут меня и отжать, им такие специалисты тоже нужны, а из-за меня командир с флотскими конфликтовать не будет. Но теперь все в порядке, я в техгруппе и с полностью освоенными базами. Думаю, смог бы и на 1Ю категорию экзамен сдать, но ведь не допустит, нужна хотя бы годовая практика. Ладно, и так все неплохо получилось, теперь можно и по девчонкам, хотя нет, лучше уж высплюсь. А то какой-то я квелый после тренажера. Вернулся на базу. Первым делом сходил, проверил своего дроида. Я его временно поставил рядом с нашим складом. Как бы ему ноги не приделали. На склад сдать не могу. Он за мной не числится. Он вообще ни за кем не числится. Поэтому и волнуюсь. Я, конечно, предупредил кладовщика, что это почти мое имущество. Но вот именно, что почти. Нет, стоит. Красавчик, рядом контейнер с запчастями, а как же, вдруг что выйдет из строя, так что этим озаботился, и озаботился как следует, еще одного дроида собрать можно, благо, что выкупать я буду только дроида, за запчасти платить не придется, зипы идут к дроиду приложением, а что я там набрал, кто проверять будет, тем более, грузовик уже увели и продали, скафандр у меня в комнате, в специальном шкафу. Так что все мое основное имущество при мне. После этого завалился в койку и продрых до утра. Даже не до утра, а до обеда. Но теперь можно, все срочные дела сделал, можно и отдохнуть. Связался с одной из девчонок. Получил отлуп. Нет, уговорить встретиться смог бы. Но зачем, если она сразу ставит меня в положение просителя, а себя чуть ли не королевой мнит, то ничего хорошего не получится. Связался с другой, нормальная. Поболтали немного. Потом договорились встретиться вечером. Она пошла работать. Я как раз в ее обеденный перерыв с ней связался. Работает в какой-то компании менеджером по продажам. Ну, это я так понял. Она свою должность как-то по-другому назвала, но занимается именно продажами, то есть втюхивает лохам какое-то оборудование. Что-то связанное с добывающей промышленностью, с шахтерами. Ну, мне это все без разницы. Меня совсем другое интересует. Вечером встретился с девушкой, зовут Лиз, Лиза, в общем, так ее и стал называть. Вечер провели весело, поужинали, погуляли в парке. Девчонка хорошая, веселая и открытая, и довольно симпатичная, но до постели дело не дошло. Уломать бы, может быть, и смог, но не хотелось показывать, что она мне только для одного нужна. Девушка совсем не стерва и обижать такую не хочется. Ничего. Пусть ко мне немного попривыкнет и до самого интересного дойдет. Так что проводил до дома и откланялся, договорившись о завтрашней встрече. К себе она меня, кстати, пригласила, но как-то не уверена. Снимает квартиру с 2 подругами и обе сейчас дома. Боится, что отобьют. Да неважно. Вежливо отказался и отправился на базу. Утром встал, перекусил и отправился на станцию. И весь день там проболтался. Надо же ознакомиться со своим новым домом. А то толком и не видел ничего, все бегом и бегом. А если с девушкой, то все внимание девушке, а не окружающему. Да и был я только в зоне отдыха, а тут еще есть и административная зона, деловая, торговая, жилая, производственная. Наша база, кстати, находится в производственной зоне. Смотреть там нечего. Одни склады и различные производства. Решил сегодня обойти всю зону отдыха, чтобы знать, куда можно девушку везти, а куда лучше не соваться. Обойти всю зону не успел. На нейросеть пришла ведомость с причитающими мне выплатами и удержаниями от отрядного казначея. Зашел в скверик, сел на скамейку и стал ее просматривать. Прекрасно. Мне насчитали около 1,5 миллиона кредитов. И это с учетом вычета за дроида и скафандр. Вычли, кстати, по-божески, как инженер и обещал. За дроида 400 тысяч и за скаф 200. В сети, на торговой площадке, я такого, как у меня дроида не нашел. Продавался один, но 10 поколения, и за 700 тысяч, а мой 12 го и достался мне всего за 400. Скаф мне отдали тоже почти вдвое дешевле, так что я теперь богач. Вот что значит двойная доля. В принципе, могу инженерные базы купить, теперь потяну. У меня ведь и от прошлого выхода кое-какой денежный запас остался. Ведомость подписал и отправил обратно казначею. Залез на сайт нейросети. Комплект инженерных баз, 6 го ранга, последнего выпуска, со всеми обновлениями, стоит 3800. Черт, не хватает. Без обновлений комплект стоит 2200, но брать такой не имеет смысла. Тут все дело как раз в обновлениях. До 1,2 миллиона, это базовый вариант, его сформировали, как прочел в сети, лет 200 назад. Если его выучить, то инженером, конечно, стану, но знать буду корабли до 7-го поколения, с обновлениями, до 9-го, с обновлениями из центральных миров, до 12-го. Тут без вариантов, с базовым комплектом я даже на сертификат никогда не сдам. На экзамене наверняка будут задания по ремонту или проектированию современных кораблей, а если я их не знаю, то и сделать ничего не смогу. Ничего, подожду. Тем более, у меня на сетке пилотские базы недоученные. В принципе, уже выученного мне хватает, профессиональным пилотом становиться не собираюсь, но доучить все равно придется. Не удалять же их, такого моя жаба никогда не позволит. Вот, за следующий поход и доучу, гор поможет. О профессии инженера еще подумаю, не горит. Да и такую серьезную профессию лучше все-таки получать в специализированном учебном заведении, в какой-нибудь академии. Обойдется, конечно, дорого, но зато надежно. Там ведь учатся в специализированных учебных капсулах, и учеба проходит под наблюдением опытных педагогов и врачей, и постоянные практические занятия много дают. Настоящая практика, не в виртуальном тренажере, а на работающем предприятии. Но это только после войны, сейчас вряд ли что получится. Если уйду из наемников, то до академии дойти не успею, как загребут во флот. Только отправил ведомость, как на сетку пришел уже подписанный командиром контракт. Мне предлагалось подписать его и отправить командиру отряда. Контракт на 5 лет, по двум специальностям, корабельного техника и абордажника. В каком качестве буду служить, решает командование отряда. Денежное содержание, от 40 тысяч. Хорошо хоть не конкретная цифра, есть возможность расти в зарплате. Понравилось, что контракт пришел после ведомости. То есть сначала выплатили мне все причитающиеся деньги, даже дали возможность выкупить по дешевке дроида и скафандр, а потом уже прислали контракт на подпись. Подписал, конечно, и отправил обратно. Ну, вот, теперь за меня командир думать будет. Хреново, конечно, но куда деваться. Собственно, я и не собирался из наемников уходить, так что ничего после подписания контракта и не изменилось. Зато теперь можно быть спокойным. Из отряда меня точно не выпрут. Так, деньги теперь есть, так что можно немного и лишнего себе позволить. Забронировал номер в хорошей гостинице, прямо в зоне отдыха. Здесь гостиницы дорогие, лучше бы в деловой зоне или торговой, там намного дешевле, но черт с ним, один раз живем. К себе она меня вести не хочет, ко мне нельзя, не на скамеечке же в парке. Надо с парнями поговорить и квартирку себе арендовать. Небольшую и не очень дорогую, но хоть будет куда девушку привезти, а то на гостиницах я разорюсь. Сходил в гостиницу, осмотрел номер. Ничего так, не зря денег отвалил. Взял на 3 суток. Ну, так по 500 в сутки, не хухры-мухры. Повалялся на кровати. Кровать хорошая, двуспальная, не то что у меня на базе. Потом сходил в соседнее кафе, подкрепился. Вернулся и завалился вздремнуть. Сегодня с Лизой идем в ночной клуб, а оттуда, надеюсь, вернемся сюда. Так что спать мне ночью вряд ли придется. Надо отдохнуть, набраться сил. Получилось так, как я и рассчитывал. Сначала оторвались в ночном клубе. Побесились хорошо, хоть ихняя музыка мне и не понравилась, слишком уж механическая. Но это сначала, а после нескольких бокалов вина уже вроде и ничего. Из клуба на такси в гостиницу. Там тоже оторвались от души. Лиска меня буквально заездила. Видно, давно уже одна. Утром она умчалась на работу, а я дрых до обеда. Потом сходил позавтракал и опять в постель. Лиза после работы сразу сюда приедет, сходим погуляем, поужинаем и продолжим общение в постели. Пока мне все нравится. Девчонка не занудливая и доброжелательная. Не красавица, но и не уродина. В принципе, тут можно и из уродины королеву красоты сделать, но у Лиски все натуральное, ничего не подправляла у медиков. Это располагает, не люблю искусственных кукол. Посмотрю еще пару дней и может возьму ее в официальные подруги. Да, тут и такое есть. Не жена, но уже и не девица на одну ночь. Права и обязанности как у супругов, но разбежаться могут в любой момент. Если детей, конечно, нет. Если родится ребенок, то автоматически подруга становится женой. А жена это на всю жизнь. Разводы в империи запрещены. Да, общество крайне патриархальное и консервативное. Поэтому и живут обычно вне брака, до тех пор, пока ребенка не решат завести. Потому и официальные семьи создают после 50, а то и после 100 лет. Ну, может и правильно. Квартиру все-таки снял. Нашла ее Лиза. Как только предложил ей стать моей официальной подругой. В жилой зоне, рядом все наши. Район хороший, благополучный. Хотя на станции неблагополучных и нет. А как им появиться, если у каждого ствол в кобуре? Даже у меня станер на ремне, а у Лиски вообще игольник. Она местная, да еще и ее фирма работает на государство, так что гражданский рейтинг под сотню, может даже личного боевого дроида иметь. Благополучный в том смысле, что рядом зона отдыха и можно всегда дойти пешочком до парка. Правда, квартирка небольшая, одна большая комната и санузел, но все необходимое есть. И мебель, и пищевой синтезатор, и даже небольшая стазис-камера для натуральных продуктов. Правда, кухни нет и готовить негде, но ни я, ни она готовить все равно не умеем, так что кухня нам и ни к чему, а в стазис-камере можно хранить фрукты и овощи, они здесь, правда, дорогие, но позволить себе можем, и я, и она работаем, у нее зарплата не заоблачная, всего 20 тысяч, но для станции очень хорошо, она неплохой специалист, закончила Академию управления и торговли, базы знаний по администрированию, управлению и торговле выучила по 5 и краткий ранг, благо и позволяет, 136 единиц. Мечтала, правда, о профессии врача, но не срослось, хотя и так все очень неплохо. С образованием помогли родители, да и с работой тоже. Фирмой, где она работает, владеет хороший знакомый и партнер ее отца. Родители, кстати, живут на планете. Раньше тоже жили на станции, но решили перебраться под голубое небо. Здесь все так живут, работают на станциях, а на пенсию уходят на планеты. Нет, пенсии в моем понимании здесь нет, что заработал в молодости, на то в старости и живешь. Может и правильно, хотя мне и не совсем нравится. Все-таки государство должно брать на себя больше обязанностей, а то получается, что у государства только права, а у граждан сплошные обязанности. Но местные к такой жизни привыкли и мне привыкать придется.